Глава 7. Воскресное утро началось с присланного букета, не слишком большого, но весьма красивого. Ради разнообразия он был адресован не Фабио, а мне, чему я настолько удивилась, что даже не спросила посыльного, кто прислал. А когда опомнилась, того и след простыл. Но долго гадать не пришлось. Пришел заспанный и громко с подвыванием зевающий Стефано. Как я поняла, слишком поздно. Делал он это исключительно для отвлечения, поскольку зевание не помешало заметить уголок карточки и пролевитировать ту к себе. «Кто это тут у нас?» — довольно спросил брат, крутя карточку в руках. «Даниэль де Лиль, граф Роэр, магистр артефакторики и...» «О, сестренка, так это серьезно? Нужно ему намекнуть, что я против. Серьезно намекнуть? Как думаешь, шамборцу пойдет лысина?» Если он хотел таким образом отомстить за пузырение себя и приятеля, то просчитался. Возможные повреждения Делиля от магии братцев меня не волновали. Строго говоря, до шамборца мне бы вообще не было дела, если бы он за мной не ухаживал. И меня вовсе не вдохновляло, что он явно не собирается ограничиваться вчерашним ужином. Так что помощь Стефана в столь деликатном вопросе была весьма кстати. Я бы и сама отвадила навязчивого поклонника более суровыми методами. Но то, что Делиль читал лекции нашему курсу, сильно ограничивало. Меня, но не брата. «Буду весьма признательна», — разочаровала я Стефана. «Только намеки должны быть серьезные. Одной лысины мало, иначе Делиль не проникнется». Для этого я потрясла цветами. «Вчера не было никаких оснований». «То есть шамборец тебе не нравится?» — уточнил брат. «Ладно, я сегодня добрый. Пусть шлет букеты. Должно же у него быть хоть какое-то утешение». «Будто нам букетов мало». И действительно, я понятия не имела, куда ставить подарок Делиля. Все емкости были заполнены букетами, букетищами и букетиками. В чем, а в цветах поклонницы Фабио его не ограничивали, превратив наш дом в филиал оранжереи. Выбросить какой-нибудь букет похуже и поставить на его место свой? Фабио непременно обидится. Размышляла я недолго. Привлеченные звуками спустились остальные братья. Судя по всему, Фабио даже не просыпался, но за букетом потянулся уверенным жестом, чем я и воспользовалась, избавившись от ненужного подарка. Пусть теперь наш актер думает, куда ставить. «Эй, ты чего?» — всполошился Стефано. «Это Лети подарили, не тебе. Делиль прислал». «Лети? Делиль?» — оживился Рикардо. «Букет непременно нужно проверить. Мало ли что туда запихнул шамборец». Я успокоилась окончательно. После проверки Рикардо ставить будет нечего. Брат на листочке разберет, но ни одного вредного заклинания не упустит. А то, что там таких заклинаний не найдется, дело десятое. Ведь могли же быть? Могли. Вот брат и заботится о безопасности любимой сестры. Фабио наверняка подумал о том же, поскольку без возражений всунул Рикардо в руки букет, зевнул и пошел к лестнице с явным намерением добрать прерванный сон. «Фабио, стой!» — спохватилась я. «Да?» — глубоким баритоном утомленного жизнью Инора ответил тот и не подумав остановиться. Пришлось догонять и хватать за рукав халата, что не очень-то и помогло. Фабио продолжал подниматься вместе со мной, хотя ткань подозрительно затрещала. «Я хотела спросить, знаешь ли ты что-нибудь про моего отца?» «Твоего отца?» Он так удивился, что наконец затормозил. «С чего ты вдруг про него вспомнила?» «Наверняка из-за зеркала. Влез вездесущий Стефана. Кто-то же его прислал?» «Действительно. Таинственный отправитель так и не появился. Надеялся, что я догадаюсь сама? Так хоть намекнул бы, в каком направлении догадываться. А то у меня даже идей не было». «Ее отец не прислал бы такую дешевку», — презрительно зевнул Фабио. «Выбросьте вы эту безделушку на помойку и отстаньте от меня». Он повел плечом, пытаясь меня стряхнуть. «Но теперь он так просто не отделается». «Ты сказал, что такое зеркальце для моего отца дешевка. Значит, он богат?» Фабио удивленно воззрился и довольно глупо похлопал глазами. Похоже, растерялся по-настоящему. «Понятия не имею, почему я так сказал», — наконец ответил он. «Не проснулся еще, наверное. Сама подумай, что я могу помнить о твоем отце? Я был совсем маленьким». Изабелла сказала, что он судился с мамой из-за меня. Хотел забрать. «Что-то такое припоминаю», — неохотно подтвердил Фабио. Весьма заинтересованные разговором Стефана и Рикардо подобрались совсем близко, не желая упустить ни одного слова. «Еще бы! Про моего отца никто и никогда ничего не говорил, словно его не существовало. Возможно, для мамы это так и было. Судя по репликам Камиллы, отец был не такой уж приятной личностью. Наверное, я бы вообще не стала им интересоваться, если бы не желание помочь сестре, которая при любом вопросе о родителе быстро заканчивала разговор и исчезала». «Хотел бы, забрал», — возразил Рикардо. «Особенно если правда, что он богат. Судьи к нуждам богатых куда внимательнее». «Не скажи. Одно дело — ларийский суд и иск одного ларийского подданного к другому. А другое дело — ларийский суд и иск шамборца к ларийке. Это уже совсем другой поворот». Он обвел нас выразительным взглядом. Слишком выразительным. «Мой отец шамборец?» — не поверила я. «С чего ты взял?» «Да он выдумывает!» — возмутился Рикардо, потрясая перед носом Фабио букетом, забранным на проверку. «То ничего не помнит, то шпарит по неизвестной пьесе». «Почему неизвестной?» — возмутился теперь уже Фабио. «Чашка кофе и серенада. Классику знать нужно, не очень». «Фабио!» — я сжала руки в кулаки и стукнула старшего из братьев по груди. «Я серьезно, а ты развлекаешься за мой счет. Вы все развлекаетесь, только и знаете, что издеваться». «Летти, какое серьезно! Сама подумай, как я могу помнить больше Изабеллы? Я младше на год. И вообще, я спать хочу». Он широко зевнул в подтверждение своих слов и пробурчал. «Будет ни свет ни заря своими букетами, а потом еще и требует рассказа о событиях чуть ли не до моего рождения». И пошел к себе, больше не обращая внимания на нас троих. Дверь захлопнулась, ключ в замке провернулся. Наверняка еще и полог тишины активировал, чтобы ничто больше не помешало его драгоценному сну. «Вот ведь гад! И почему я считала его лучше этих двоих?» На глаза невольно набежали слезы, и я шмыгнула носом. «Не реви», — виновато сказал Стефано. «Дался тебе твой отец. Он же тобой не интересовался раньше. Значит, просто блажь была, когда хотел отобрать». «Значит», — согласилась я, шлепнулась на ступеньку и разревелась. «Летти, ну что ты в самом деле?» — засуетился Стефано, роясь по карманам в поисках носового платка. «Но чего не было, того не было». Хотя содержимое потрясало. От разномастных скляночек и заготовок для артефактов до полноценных магических приспособлений. Как только все умещалось. «Все будет хорошо, поверь мне». «Летти, хочешь, отдам букеты зеркальце?» — предложил Рикардо. «Все равно на них ничего нет». Я только рукой махнула. «Пусть забирают. Букет мне и раньше не был нужен, а зеркальце уже не так важно». Руна Камиллы позволила разговаривать через псише. Стефано неожиданно нашел носовой платок и протянул мне. «Держи и заканчивай реветь, а то Делиль придет, а у тебя глаза красные». «С чего он вдруг придет?» «Как же, на карточке же написано, в ожидании близкой встречи». «Можно подумать, ты дал посмотреть». «На!» — обрадовался Стефано и опять зашарил по карманам. «Но в этот раз впустую». Карточка как сквозь землю провалилась. «Орк знает, где она, но там точно было про встречу и про прогулку по Равене». «Богиня, что делать со столь навязчивым поклонником? Если бы не экзамен, который Делиль будет принимать!» Разозлиться и плакала повышенная стипендия. «Конечно, она не столь велика, но будет-то еще меньше, если вообще что-то будет». «Может, избегать встреч любым способом, а там и время отъезда подойдет? Не останется же он преподавать в Лории навсегда. У него в Шамборе дом, семья, любимая работа». «Вот теперь сам с ним и встречайся», — я оживилась. «Точно. Запрусь в комнате, а вы скажете, что меня нет, и прикроете артефактами». Стефано и Рикардо переглянулись. Предложение им не понравилось. «Не самая хорошая идея», — сразу возразил Рикардо. «Его поиск наверняка круче нашей защиты, сама понимаешь. Да и врать магу такого уровня бессмысленно». Тогда уйду раньше, вот прямо сейчас, к Терезе на весь день заниматься. А вы скажете, что я его записку не читала. Между прочим, это чистая правда». Стефано смущенно отвел глаза, но надолго его чувства вины не хватило. «Лети, так Лоренцо же придет», — вспомнил он. «Скажешь Делилю, что с Лоренцо договорилась раньше. Или мы скажем, если вы уйдете до прихода Шамборца. Я Лоренцо прямо сейчас вестника отправлю». «Вот еще! Я лучше с Делилем погуляю, чем с вашим Лоренцо!» После того, как Лоренцо заложил меня братьям, мой интерес к нему стремительно угасал. А если еще учесть, что зеркальце прислал не он... Да что там зеркальце? Лоренцо вообще про меня не вспоминал все лето. Он хотел как лучше для тебя. Я выразительно посмотрела на Стефана и встала. Не время страдать. Если хочу избежать встречи с Делилем, нужно быстро уходить. А эти двое пусть выпутываются, как знают. В конце концов, им никто не мешает последовать моему примеру, оставив разбираться с гостем одного Фабио. А тот, если, конечно, его разбудят, для разнообразия потренируется в актерском мастерстве на ком-нибудь не из семьи. У него наверняка еще куча заготовок из пьес, а использовать некуда. Делилю полезно просвещаться. В комнате я подхватила нужные конспекты, на псише даже не взглянула. С Камилой мы условились о встрече на вечер, сейчас ее там точно не будет. Быстро сменила платье с домашнего и побежала на кухню, чтобы выпить кофе перед выходом. Задержка оказалась роковой. С Делилем мы встретились точно на пороге, словно он стоял за дверью и ждал, когда я выйду. «Инарито Эспозито, доброе утро!» Он столь лучезарно улыбнулся, словно не так давно взял пару уроков у Фабио и сейчас пытался показать свою высокую обучаемость. «Надеюсь, вы не успели позавтракать? Мне посоветовали здесь неподалеку замечательную кофейню». «Почему? Почему я не вылезла через окно? Почему мне это даже в голову не пришло? Вот они, издержки хорошего воспитания». «Доброе утро», — обреченно выдохнула я, мучительно раздумывая, как избежать прогулки. «Доброе утро», — сурово сказал Рикардо. «Мы против того, чтобы за нашей сестрой ухаживали без серьезных намерений». «Да», — подтвердил Стефано. Они выдвинулись, закрывая меня от Делиля, и выглядели столь надежным щитом, что я даже немного расчувствовалась. «Хорошая попытка, братики. Я бы вас расцеловала, да пока нельзя показывать радость». «А почему вы уверены, что я не с серьезными намерениями?» — внезапно спросил Делиль. «Мне, знаете ли, пора задуматься о создании семьи. Вот я и пытаюсь показать себя вашей сестре с самой хорошей стороны». «Показывать показывайте, а трогать не трогайте», — не растерялся Стефано. «Летиция не из таких. И если что...» «Если что, даже оба мои брата вряд ли станут серьезными противниками давно практикующему магу». Делиль это прекрасно понимал и все же поднял руки в насмешливо-защитном жесте. «Конечно, не из таких», — согласился он. «Видите, даже собираясь идти со мной, она берет конспекты, чтобы получить консультацию по сложным вопросам. Похвальное рвение». «Вообще-то я собиралась заниматься с подругой», — решила внести я ясность. «А гулять не собиралась». «Летиция, но я же лучше подруги», — сказал Делиль, уверенно раздвигая моих братьев и беря меня под руку. «Со мной все непонятные моменты сразу станут ясными». Он ловко выхватил конспекты и вручил их Рикардо. «Всего хорошего, Энорой. Приятно было познакомиться со столь заботливыми родственниками». «Дорогая, на чем мы с вами остановились в прошлый раз?» «Летиция, дорогая, словно я давала согласие на подобную фамильярность. Но ругаться не в моих интересах. Попробуем зайти с другой стороны. Он сам сказал, что проконсультирует по всем сложным вопросам. Вот и прогуляемся по Равенне, обсуждая эти сложные вопросы. Что у него устанет раньше, язык или ноги?» «Даниэль, мне ужасно интересно, почему...» Я быстро перевела разговор на магию, не позволяя собеседнику отклониться ни на какую другую тему и пресекая любые поползновения с его стороны. Нельзя сказать, чтобы Делилю это понравилось, но и особо расстроенным он не выглядел, поскольку действительно получил возможность проявить себя с очень хорошей стороны. Он оказался не только отменным специалистом, но и великолепным рассказчиком. Но, увы, не было заметно, чтобы у шамборца хоть что-то устало. Тем более, что он сделал два длительных перерыва на завтрак и обед. А вот я начинала нервничать, поскольку подходило время разговора с Камиллой. Но ведь устать может не только он. «Даниэль, вам не кажется, что наша прогулка затянулась?» — намекнула я. «Братья будут недовольны». «Да, у вас суровые братья». «Летиция, вы, наверное, устали? Столько ходить?» «Ужасно», — согласилась я. «Меня ноги уже не держат». «Предлагаю поужинать», — воодушевился он. «Опять есть? Ой, нет. Скоро начнет темнеть, и очень может быть, что, провожая меня домой, Делиль будет уже не столь голанден, как днем». «Мало ли, что братья сказали ему не трогать, попытаться-то можно». Собственно, он и днем пару раз пробовал прижать меня к себе, а уж руку целовал при каждом удобном случае, надолго задерживая в своей и смотря таким же выразительным взглядом, как у Фабио, когда тот изображает рокового обольстителя. К слову, у Фабио получалось лучше. «Спасибо, но я так устала, что единственное, чего хочу, — лечь спать». Я постаралась смягчить отказ улыбкой. Делиль улыбнулся в ответ и жестом подозвал ближайший экипаж.